Утро следующего дня они встретили не в классе, но в тренировочном зале. Первой была боевая магия. Их учителем был отставной боевой маг, Кайран. Зорину хватило одного взгляда на преподавателя, чтобы понять, здесь скучать не придется. Мужчина перед ними был среднего роста, но словно высеченный из камня, угрюмый, лысый и очень-очень мускулистый. У него был довольно выдающийся нос и могучий торс. Учитель был без рубашки. Боевой посох в одной руке, извечный учительский журнал в другой. Услышь Зорин словесное описание учителя, он бы счёл его забавным, но сейчас ему было совсем не смешно. «Боевая магия — не отдельная школа заклинаний», — говорил Кайран мощным командным голосом, как генерал перед новобранцами. Пожалуй, это было самое прилежное занятие на памяти Зориана. Даже заядлые болтушки вроде Неолу и Джейд хранили молчание. «Скорее, это особый подход к магии. В бою вам важны скорость активации и убойная сила заклинаний. Большая мощность и мгновенный каст. А значит, классические инвокации, что вы изучаете на других предметах, совершенно бесполезны». Он грохнул посохом в пол, подчеркивая свои слова. Зориан был уверен, он как-то усиливает голос магией. «Произнесение заклинаний требует нескольких секунд, если не дольше, а большинство противников убьет вас куда быстрее. Особенно сейчас, после войн раскола, когда любой дурак имеет огнестрел и обучен противостоять магам». Кайран взмахнул рукой, и за ним возникла прозрачная фигура Минотавра. Существо выглядело угрожающе, но очевидно было иллюзией. «Множество старых боевых заклятий полагались на страх людей перед магией. Сейчас вы не напугаете подобные иллюзии даже ребенка, не говоря уже о профессиональном солдате или преступнике. Большинство старых заклятий и тактик безнадежно устарели». Кайран задумчиво потер подбородок. «К тому же довольно сложно сконцентрироваться на заклинании, когда тебя пытаются убить. В итоге никто не использует в бою классические инвокации, вместо них используются магические формулы, впечатанные в жезлы и посохи. Эти фиксирующие медиаторы позволяют колдовать легко и быстро, я не буду даже показывать вам, как сражаться без них. Классическая магия в бою требует долгих лет тренировок. Если вам интересно, все необходимые заклятия есть в библиотеке». Затем он раздал всем жезлы магического снаряда и велел стрелять в глиняные фигуры в конце зала, пока не кончится мана. Ожидая, пока девушка перед ним истощит свой резерв, Зориан изучал фокусирующий жезл. Просто деревянный стержень, удобно лежащий в руке. Его можно брать с любого конца. Сгусток энергии вылетает со стороны, противоположной от заклинателя. Наконец, дождавшись своей очереди, он понял, использовать боевые жезлы до смешного просто. Не требовалось никаких расчетов, лишь наводишь палку на цель и подаешь ману, все остальное делает за тебя формула. Проблема была в другом. Магический снаряд требовал невероятно много энергии, Зорина хватило лишь на 8 выстрелов. Опустошенный и разочарованный, он смотрел на Зака, небрежно выпускающего разряд за разрядом. Зориан невольно позавидовал. Парень перекрыл его результат в 3 или 4 раза и не подавал признаков усталости. «Что ж, сегодня отпущу вас пораньше», — сказал Кайран. «Вы все, кроме присутствующего мистера Наведа, истощили запас маны. А боевая магия прежде всего практика. На прощание посоветую применять полученные знания осмотрительно и ответственно, иначе я отыщу вас лично». Скажи это любой другой профессор, было бы смешно, но не в данном случае. Затем был урок магических формул, тот самый раздел, что производит боевые жезлы. Учительница, молодая женщина с оранжевыми волосами, что, отрицая гравитацию, стремились вверх, как пламя свечи, своим энтузиазмом не уступала Зинамиру Алгаю. Зориану понравилось разбираться с формулами, но не настолько, как виделось должным Нори Булл. Её список рекомендованной литературы включал 12 позиций, и она тут же объявила, что будет давать дополнительные еженедельные лекции для тех, кому интересно. Затем устроила небольшой тест, 60 вопросов, узнать, что они помнят с прежних курсов, и задала прочитать первые 3 главы одной из рекомендованных книг следующему уроку завтра. По сравнению с ней, последующие уроки казались отдыхом. Зориан, нервно поёжившись, постучал в дверь. Первая неделя прошла без особых происшествий, разве что выяснилось, что высшую математику тоже ведет Нора Буул в своей привычной манере, серьезный тест, куча рекомендованных книг. Тем не менее, он дожил до пятницы, пора навестить куратора. «Ходите!» Раздалось из кабинета. Зориан мог бы поклясться, что услышал в голосе нетерпения, словно учитель уже жалел о потраченном времени. Он открыл дверь и встретился взглядом с Квимом Чао, знаменитым адским куратором. Судя по лицу, куратор тоже был не в восторге. «Зориан Казинский, садитесь!» Распорядился Ксвим, не дожидаясь ответа. Зориан сел, едва поймав брошенную преподавателем ручку. «Покажите мне базовую тройку!» велел маг, имея в виду упражнение на плетение со второго курса. Он слышал об этом. Еще никто не удовлетворил Ксвима качеством плетений. И, разумеется, как только Зориан заставил ручку взлететь, куратор прервал его. «Медленно!» – проговорил Ксвим. «Вы концентрировались целую секунду. Нужно быстрее. Начните сначала!» «Начните сначала, начните сначала, начните сначала!» Прошел уже целый час. Куратор повторял одно и то же. Зориан потерял всякий ход времени и старался лишь сконцентрироваться на упражнении и не поддаться желанию всадить эту ручку Ксвиму в глаз. «Начните сначала!» Ручка мгновенно подпрыгнула в воздух. Ксвим еще не успел договорить. «Серьезно, возможно ли вообще сплетать потоки быстрее?» Брошенный шарик врезался ему в лоб, сбив концентрацию. «Вы отвлеклись!» – обвинил Ксвим. «Вы бросили в меня шариком!» Возмутился Зориан, не ожидавший такой детской выходки. «Чего вы ожидали?» «Я ожидал, что вы сумеете сохранить концентрацию», — ответил Ксвим. «Владея вы плетением, подобные мелочи не помешали бы вам. Вынужден с сожалением констатировать, неэффективная образовательная программа загубила очередного многообещающего студента. Нам придется начать с самых основ, пока вы не научитесь выполнять базовую тройку безупречно». «Профессор, я владел этими плетениями год назад», — возразил Зориан. Еще не хватало тратить время на базовую тройку. Он и так слишком долго их оттачивал». «Отнюдь». Казалось, Ксвим оскорбляет сама мысль об этом. «Добиться стабильного результата не значит овладеть. К тому же это разобьет вашу выдержку и терпение, в чем вы, очевидно, нуждаетесь. Это важные качества для мага». Зориан сжал губы в тонкую линию. Этот тип намеренно играет на его нервах. Похоже, слухи были верны. Занятия у куратора будут невыносимы. «Начнем с левитации», — сказал Ксвим, не ведая о мыслях Зориана. «Начните сначала». Он уже ненавидел эти два слова.